Случается, что люди, побывавшие по ту сторону жизни, стремятся постоянно вернуться назад, загоняя себя в некий замкнутый круг, по которому они снуют, как челноки, туда и обратно, туда и обратно. Мне кажется, что это вполне естественный процесс, ибо когда человек душой привязан к тому месту, где он, по его мнению, просто не мог умереть, да и не умер, то почему бы ему не хотеть остаться там навсегда? Земным людям всегда было свойственно стремиться к бессмертию, и чем это не способ? О нет, это быстро приедается и становится скучным. Если ты закончил третий класс и сдал все экзамены, какой смысл сидеть в этом классе всю свою жизнь? Хоть это кажется удобным, но с точки зрения дальнейшего познания не имеет никакого стимула. Да и стимулов-то и нет. Совершенно верно. Смерть необходима, ибо служит стимулом развития и прогресса. И если же смерти не будет, то не будет и стимула к духовному развитию, а будут застой и стагнация. Это безостановочный процесс, и он очень необходим для приобретения и накопления знаний. В этом отношении все должно происходить именно так, как происходит. Если ты усвоил все знания, которые необходимо было усвоить на данной ступени развития, то из твоей жизни исчезают те факторы и обстоятельства, которые натаскивали тебя на эти знания, и заменяются новыми факторами и новыми обстоятельствами, которые дадут тебе возможность взойти на более высокий, более развитый уровень знаний. Это, если угодно, все равно, что влезть вверх по лестнице, где каждая последующая ступенька символизирует более высокий уровень познания, нежели предыдущая. То же самое относится и к материальному окружению, которое выступало в качестве катализатора для приобретения этих знаний и опыта. Оно тоже будет заменено на новое, как только возникнет потребность в новом опыте. Захотелось бы тебе учиться в третьем классе, изучая предметы, которые проходят в четвертом или шестом классе, или все же лучше оказаться в новом окружении и начать вырабатывать новые категории мышления? Если бы человек все время оставался в том же классе, он бы и мыслил теми же самыми категориями. Поэтому расширение сферы сознания и наработка новых и более высоких критериев невероятно важны. Мне кажется, это справедливое замечание, ведь многие люди иногда всю жизнь прозябают в одних и тех же условиях, в одном и том же окружении, так что ни о каком развитии не может быть и речи. Ты это имел в виду? Именно это. То есть им нужен стимул, чтобы стремиться к чему-то новому, нужны новое место и новое окружение. Новое окружение – это очень важный фактор развития, ибо, как гласит пословица, «С грузом прошлого на плечах в будущее не въедешь». Некоторые люди считают, что со смертью жизнь кончается, и после смерти никакой жизни нет. Издает короткий смешок. Это довольно странно, если учесть, что всякое существование – суть, энергия, а энергию, которая наполняет или поддерживает существование, нельзя ни убить, ни разрушить. Почему же так трудно поверить в то, что существование после смерти физического тела не прекращается, а продолжается, как ни в чем не бывало? Ведь нельзя же, например, убить электричество, поскольку энергия всегда остается энергией и присутствует повсюду, хотя может быть и в другом виде. Почему люди верят, что энергию убить нельзя, а человеческие души и дух можно? Ведь душа – это тоже энергия. Это не какая-то там вещь, обитающая в физическом теле, а именно энергия. И как таковая, она может распространяться и даже передаваться по наследству, как это вообще свойственно всем энергиям. Если вы хотите составить правильное представление о себе как личности, то нет ничего проще, ибо любая личность, любая индивидуальность – это прежде всего энергия. Именно в этом суть и смысл всего творения. Все есть энергия. Некоторые формы жизни находятся на более низком уровне жизни. Такими формами, например, изобилует окружающий вас физический мир. Но они все равно были, есть и будут энергией, что наглядно доказывает такой пример процесс преобразования, как сжигание. Вся материя, по сути, это энергия, просто в вашем мире она представлена более низкими, элементарными формами. Точно так же и себя вы вполне можете рассматривать как чисто энергетических существ, не более и не менее. По большому счету, такой вещи, как материя, не существует. Это всего лишь искусственное понятие, изобретенное для того, чтобы понятнее и яснее отразить то, из чего скомпонован физический мир, который, опять же, по сути, есть мир энергетический. Смерть очень многих держит в страхе. Тем не менее, смерть – это великая иллюзия, не исповергающая саму себя. Это то, о чем мало говорят, но много думают. Не нужно бояться смерти, ибо с ее приходом вновь воцаряется жизнь, которая по своим масштабам и размаху далеко превосходит все, что только не есть на этой планете. Однако тех, кто желал бы отречься от этой жизни, мы хотим заранее предостеречь. При неумном с ней обращении, то есть наложив на себя руки или совершив самоубийство, человек высвобождает ту энергию, которая остается с ним и по ту сторону жизни, из которой он волей-неволей вынужден иметь дело там. Недопустимо умышленно убивать живое тело, пока не пробьет его час. Это бессмысленное расточительство, с которым нельзя мириться. Я тоже пытаюсь объяснить это людям, чтобы они не боялись всех этих вещей. Да, и главная проблема, состоящая на твоем пути, это не страх, а философские догмы. Стоящая на пути чего? Объяснение? Философские догмы – это то, с помощью чего люди пытаются закрыть глаза, да и свой разум на живую реальность. Например, люди, исповедующие различные религиозные убеждения, с трудом будут мириться, если вообще будут, с теми вещами, о которых я только что рассказал. Ты имеешь в виду тех, кто воспитан на вере в такие религиозные догматы, как рай или ад? Например. Или тех, кто воспитан на вере в то, что каждая душа воплощается на земле только один раз. Пусть это глупо, но это именно то, во что они верят. Да. Они считают, что жизнь дается только один раз, и все. А есть и такие, кто не может смириться с мыслью о том, что они жили на земле не один раз, а множество. Неужели так трудно поверить в то, что ты рождался в физическом теле не один, а два и более раз? Да некоторые с большим трудом приемлют такую концепцию. Только те, кто находится по вашу сторону жизни, это одна из причин, почему у них так много проблем, столь часто депрессии и тому подобное, потому что они чувствуют, что упускают свой единственный шанс. Когда они поймут, что у них множество возможностей, они станут действовать каждый раз наилучшим образом и не будут чувствовать вину за совершенные ошибки. Они смогут исправить их в следующий раз. Да, им надо постараться делать все от них зависящее уже в этой жизни. Я-то это понимаю, как никто другой, но многие этого вообще не понимают. Если не хотят понимать, их охватывает страх при одной мысли о том, что после этой жизни их ждет другая, поскольку эта жизнь настолько тяжела и мучительна, что перспектива прожить еще одну жизнь, а потом еще одну и так далее, превращается для них в нескончаемую пытку. Отцы церкви просто не хотят, чтобы люди верили в предшествующую или последующие жизни, не хотят и страха, что потеряют власть и контроль над умами верующих. Основатели всех духовно-философских школ владели знанием и непрерывности существования, но затем изъяли это знание из общего процесса образования, сделав его недоступным для большинства людей. Опять же, из боязни потерять над ними власть и контроль. Даже индийские учителя используют тот же метод контроля, хотя и несколько иным образом, провозглашая: «Этот человек совершил в прошлой жизни то-то и то-то. Почему теперь и страдает? Чего ради я должен помогать ему? Что содеял, то и заслужил». То есть они используют ту же тактику, что и христиане или приверженцы других религий. Однако не следует забывать о том, что далеко не всякие, кто декларирует, что он религиозен, в действительности является таковым. Возможно, его привлекает в религии более теневая ее сторона, хотя сам он об этом не подозревает. Известно ведь, что люди несколько раз подвергали Библию ревизии, изъяв оттуда многие места и добавив то, что считали нужным. Они мало заботятся об истинном смысле и думают лишь: нежелательно сказать то или это, и Библия именно то средство, с помощью которого я могу это сказать. Да, люди боятся подобных вещей. И когда им пытаешься втолковать, что Библию на протяжении веков переписывали много раз, они пугаются и не верят. Правильно, потому что это заставляет их думать, а многие боятся мыслить свободно и независимо. Когда у них отнимаешь то, во что они верили всю жизнь, и говоришь, что это неверно, или что их родители, сами того не ведая, всю жизнь лгали им, то ты тем самым подрываешь самый фундамент их веры. А человек не может жить, а тем более выжить без веры, даже если эта вера не имеет под собой разумной основы и, по сути, своей бессмысленна. Нет, человеку необходимо верить, хотя бы во что-нибудь. Другими словами, люди боятся инакомыслия, иного, чем у них мышление? Именно. Вспомните, как восприняли иудеи слова Христа, сказавшего: «Я пришел, чтобы исполнить пророчество». Как только они его не хаяли, мол, он и отступник, и сумасшедший, и сам не знает, что говорит, и так далее. Всякий раз, как является кто-то и говорит вещи, которые людям кажутся необычными, и которые расходятся с общепринятыми мнениями, те сразу пугаются, начинают злословить и распространять лживые слухи. Но это знание им необходимо, потому что они должны научиться жить без страха, чтобы стать теми, кем они могут и должны стать. Есть люди, которым просто необходимо знать эти вещи, ибо это даст им необходимый стимул, воспламенит их, и в этом знании они в конце концов узрят для себя истину. Может быть, это поможет им найти свой путь и стать теми, кем они хотят и должны стать. Им уготована важная роль, потому что они смогут привлечь на свою сторону других. Вспомните, ведь людей, верующих в Мессию и проповеди Христа, не так уж и много. Буквально горстка. А теперь посмотрите, что делается в мире. Чуть ли не полмира исповедует, по крайней мере внешне, христианство. Истину слишком долго держали под спудом, и теперь самая пора извлечь ее оттуда и возвестить миру.